На эти деньги Александр Васильевич приобрел барский дом на углу Скрещения и Арзамасских улиц. В этом доме разместил школу, библиотеку, спальни, а каретный сарай приспособил для галерей, картинной и античной, где выстроились гипсовые слепки и копии классических фигур. Жена укачивала на руках недавно родившуюся Клавочку, с трепетом озирала гладиатора с мечом, стыдливый жест Венеры медицейской и лесного лешего Фавна. — О, одной ходить тут страшно, — говорила она, — не дай бог таковых на темной улице встретить. Обыватели над Ступиным посмеивались, не живется ему, как всем, всюду такая тишь да благодать, а он для себя экую мороку придумал. Дабы школа выделялась в ряду домов дворян и обывателей, Ступин возвел перед ее фасадом леса с палитрой и в руках сам расписывал фронтон здания. Скоро перед жителями явилась в порывистом движении фигура женщины, как бы взлетающая над Арзамасом, над его крышами и куполами церквей. Взмах ее рук был почти ликующий, а улыбка казалась нескромной. — Это кто ж такая будет? — спрашивали прохожие. — Муза, — отвечал Ступин, — муза города Арзамаса. Молиться нам на нее, аль как начи. — Молитесь, — внушал Ступин, — ибо она ваша святая. Оплеухи, розги и колотушки, полученные Ступиным от своих первых учителей, сказались на нравах его школы. И никого из своих учеников он даже пальцем не тронул. Я ведь для них не помещик, а учитель. Всегда ровный, аккуратный и ласковый, Ступин вел себя с учениками, как отец с детьми. Он никогда не жалел, что избрал для жития Арзамас. А чтобы укрепить среди горожан свой авторитет, охотно заступил на должность церковного старосты. Всю душу и все умение вкладывал Ступин в уроки, правил рисунки учеников, учил их тому, что сам вынес из академии, зато для своего творчества. Времени уже не оставалось. Вечерами, усталый до нельзя, он отдыхал в кругу семьи. Анисия Степановна жила с ним, радуясь на своего Сашу. А Ступин только теперь, в канун ее смерти, узнал, что она ему не родная мать, и он целовал морщинистые руки старухи, за все ей благодарной. Спасибо тебе, матушка, за пятаки да гривны твои. Ему было нелегко. И особенно страдал Ступин, когда помещик, забрав ученика из школы, преневоливал его служить лакеем, парикмахером или писарем, а за художество велел драть, чтобы не забывал своего рабского происхождения. С тревогой наблюдал Ступин за быстрыми успехами крепостных, мрачно размышляя об их дальнейшей судьбе. Самым талантливым своим учеником он считал Ваню Горбунова и однажды сказал ему: «Собирайся, дружок, в Петербург едем». «Зачем?» «Ради таланта твоего станем добывать волю». В 1809 году Ступин отобрал лучшие работы учеников, взял с собой Горбунова и сынка Рафаила, отправился в столицу. Здесь о нем и думать забыли, а потому появление Ступина стало для академиков почти праздником. Акимов расхвалил рисунки. «Верно, что над Арзамасом музы порхают. У нас в академии такого ж рисуют, как в твоей школе. Молодец!» Президент Строганов пожалел Ваню Горбунова. «Небось, дешево тебя помещик не продаст? Сколько же талантов на Руси зря пропадает, гибнут ни за что!» «Памятуя об этом, я своего Воронихина из своей зависимости на волю отпустил. Теперь он знатным архитектором соделается». Конференц-секретарь Лабзин более других радовался. «За успехи школы твоей, Александр Васильевич, тебя надо вознаградить. Ты для родины граждан воспитываешь». «Воспитываю граждан, а выходит из школы рабами». Ступина возвели в звание академика. Профессор Егоров взял под свою опеку Горбунова, а Рафаила Ступина, еще мальчика, приняли в академию на казенный счет.